Родственники в Бобруйске. В начале 90-х Шорохову удавалось продать в год от 1000 до 1500 влагомеров. Но через 3 года в Лепте неожиданно обнаружили, что пресс-форма рассчитана всего на 5000 экземпляров пластмассовых деталей. Когда я заказывал пресс-формы, то не очень разбирался в том, из какого металла ее надо делать. В один прекрасный день мы обнаружили, что ни одного корпуса на этих пресс-формах сделать больше не сможем, и это было для нас полной неожиданностью. Изготовление новых пресс-форм требовало больших вложений, а денег у нас не было. Я в те годы состоял в ассоциации «Хлебопродукт Прогресс», которая занималась в том числе и коммерческой деятельностью. Мы заключили с ассоциацией договор. Они дают нам денег на пресс-формы, а мы рассчитываемся с ними готовой продукцией по себестоимости. Заодно Владимир Васильевич решил изменить форму прибора, сделать его более эргономичным и привлекательным по дизайну. Даже заказал разработку дизайна одной из московских компаний. К сожалению, этот опыт оказался неудачным. Дизайнер думает прежде всего о реализации своих творческих идей, а не о том, будет ли удобен такой прибор для потребителей и сколько он будет стоить в производстве. Разработку дизайн-проекта в конце концов произвели собственными силами, разместили заказ на изготовление новых пресс-форм на одном из предприятий Серпухова. К этому времени влагомеры стали покупать Украина и Белоруссия. «На белорусский рынок мы вышли отчасти и благодаря тому, что мои родственники живут в Бобруйске», — рассказал Владимир Васильевич. «Когда я приезжал к ним в гости, старался несколько раз съездить из Бобруйска в Минск. До вечера успевал обойти и обзвонить несколько крупных организаций, связанных с сельским хозяйством, из телефона автомата, сотовых тогда еще не было. Встречался со специалистами, показывал прибор в работе. Так у нас появились первые клиенты в Белоруссии. Чуть позже мы внесли наши влагомеры в белорусский реестр средств измерения, с Белоруссией проблем не было. Зато когда мы захотели внести влагомер в украинский реестр, пришлось преодолеть очень много сложностей.